«Ты глупый», — констатировал я, рассмеявшись. Парень, кажется, обиделся, но терпеть обиды был приучен, раз не отреагировал, только спросил. «Почему, откуда ты знаешь, что это невозможно, если ты не пробовал?» Вопросом на вопрос ответил я, надвигая любимую соломенную шляпу на глаза. «То, что прежде это редко у кого получалось, не значит, что не получится у меня. Вы погибнете!» Чуть ли не истерично воскликнул парень. «Вот же, ну и какое ему до этого дело?» Восклицал-то так, будто я был его другом. «Не думаю», — фыркнул я. «Но даже если и так, я не буду жалеть. Ведь я хотя бы попытался, хотя бы что-то делал для исполнения мечты, пусть и погиб в пути к ней. Это не позорно. Позорно и трусливо всю жизнь мечтать и жалеть, что так и не попробовал цели достигнуть, что не рискнул». Новый знакомый угрюмо повесил голову. «За дело, судя по реакции, это было так. Должно быть, он и сам думал об этом не раз. Быть может, даже у него была мечта. Но он не решался к ней идти, будто у него не было права на это. Или он считал ее тоже совершенно невыполнимой, а потому трусил. А ты трусишка, да?» Засмеялся я снова, сделав вывод, что ты забыл на пиратском корабле. Пират не может быть трусом. Тут-то и выяснилось, что парня звали Каби, и что он был неудачником, потому что, когда однажды рыбачил, его лодку вместе с ним захватили пираты Альвиды. Так он попал в плен и начал работать на собственных похитителей. Был вроде юнги на корабле, только невольником. Сбежать у него смелости не хватало, хотя возможности подворачивались неоднократно. Он просто считал, что это совершенно невозможно. Боялся мести Альвиды, боялся смерти, боялся всего. Трус и неудачник, о чем я ему и сообщил прямо. Пацан спорил, ярился, не понимал, почему я не понимал его ситуации, называл меня безрассудным и глупым. В конце концов, он распалился так, что сообщил мне, что мечтает стать дозорным, чтобы ловить таких, как Альвида или я. Так себе мечта. Это замечание ему тоже не понравилось, и тогда он решил, что однажды станет адмиралом, и будет тем, кто поймает короля пиратов, меня. Я смеялся, но на самом деле глаза паренька в тот миг пылали такой решимостью, что было ясно. Он не просто говорил это в запале, он давал самому себе обещание, клятву, что дозорным станет и непременно поймает меня. Выходило, что каким-то неведомым образом я придал Каби решимости и заставил поверить не только в мою мечту, но и в свою. Каким образом, я не знал. К тому времени, как Каби клялся стать дозорным, начали возвращаться пираты Альвиды, в том числе и сама пиратка. И вот тут я едва не свалился за борт от изумления, ведь никогда прежде я не встречал таких людей, как она. Про таких говорили, что проще перепрыгнуть, чем обойти. Она была настолько толстой, что доски палубы под ней жалобно и протяжно скрипели. И это была не шутка, не оборот речи, это было фактом. Корабль с трудом выдерживал своего капитана, женщину, которая действительно по горизонтали была больше, чем по вертикали. Меня резинового, если по горизонтали растягивать, и то подобного бы не вышло. Это впечатляло. А я-то наивный думал, что Дадан толстая. Альвида спросила, кто я такой. Ей я отвечать не стал, но спросил у Каби, кто эта старая толстая корга. Парень чуть не рухнул в обморок. У команды Альвиды тут же случился нервный припадок, а сама капитанша разъярилась, видать, от заморочек по поводу собственной внешности, таких же больших, как она сама. Она подняла на меня огромную стальную шипованную дубину и между ней и мной встал Каби. Смело, но глупо. Однако он высказал все, что о ней думал. Сказал, что ненавидит и обозвал противной, безобразной старой ведьмой. И это звучало как музыка. Естественно, Альвида этого уже не стерпела и грозилась убить моего нового знакомого, заставившего меня изменить мнение о нем и зауважать. Пришлось его спасать. Каби я оттолкнул с дороги, подставляясь под удар. В принципе, от удара дубиной мне ничего бы не было, я ведь был резиновым из-за силы дьявольского плода. Но удар должен был прийтись на голову, а на голове у меня была любимая шляпа, которую я не успевал скинуть, она бы очень пострадала от удара дубиной. Так что я не стал ей рисковать, подставив под дубину кулак, заряженный волей вооружения. Как и ожидалось, Альвида была не настолько сильна, чтобы я хоть на миллиметр дрогнул от ее сокрушительного удара, а оружие ее не выдержало встречи с моим кулаком и волей, разлетевшись на осколки, словно было стеклянным. Пираты были, мягко говоря, шокированы, но я не ждал их реакции, как и ответа их капитана, просто, недолго думая, отправил пиратку в полет. Скучная, уродливая, и как противник никуда не годилась. Остальные члены пиратской банды Альвиды после этого просто не рискнули на меня напасть. Даже помогли спустить на воду лодку, небольшую, вроде рыбацкой канонерки, но гораздо больше моей и с парусом. Примерно в то же время на горизонте, наконец-то, появились дозорные. Я решил, что хоть меня пока и не знали, а к пиратам Альвиды причислили бы, так как меня не было в списках экипажа и пассажиров прогулочного корабля. Мне такое счастье было не нужно, и я поторопился свалить. А пираты мне помогли, потому что испугались меня гораздо сильнее, чем дозорных. Кабия прихватил с собой. Раз уж он не был пиратом, и у него была мечта, незачем было ему гнить за решеткой вместе с пленителями. К тому же я подумал, что можно было бы сообщить о нем и о его мечте деду. Быть может, он прихватил бы его да научил бы быть достойным дозорным, и деду было бы кого мучить, и Каби проще было бы добиться мечты. Идеально же, а зачем мне помогать потенциальному врагу? Незачем. Но человеком Каби был хорошим, и дозорным был бы совестливым, честным. Так что, а почему бы и нет? Когда уже отчаливали от корабля, краем глаз я заметил рыжеволосую девушку, улепетывающую с золотом Альвиды. Все-таки справилась, чертовка. Был соблазн отправиться за ней, полюбопытствовать, много ли можно было добыть таким промыслом, но, вообще-то я искал накома для собственной пиратской шайки, и пока нам было не по пути с той воровкой. Так закончилось мое первое приключение. Каби волновался о том, как мы без знания навигации найдем сушу, и вообще он все время раздражающе ныл. Приходилось рявкать, чтоб помолчал хоть немного. Течение-то несло нас куда нужно. И еще бы это было не так, если управлял им я. Курс был выбран в сторону охотника на пиратов Зара. Хотя нет, мы курс выбрали на ближайшую базу морского дозора. Каби сказал, что недавно читал о нем, об острове, в газете, где как раз и было написано, что недавно там был схвачен некий Ранаазара. Я сразу им заинтересовался, хотя бы потому, что было совершенно неясно, зачем дозору арестовывать охотника на пиратов. Обычно они сотрудничали. Охотники ловили пиратов или бандитов и получали за их головы вознаграждение. А тут схвачен. Был слишком жесток, что ли? Или что-то с дозором не поделил? Трусишка говорил, что Зара сильный, даже монстром назвал. Нет, конечно, если этот Ранаа был всего лишь любителем наживы или кровожадным ублюдком, меня он не интересовал, но взглянуть на него все равно было любопытно. А если он был хорошим парнем, то, быть может, подходил мне в команду. Я думал, что, если вытащу его из лап морского дозора, то, возможно, он согласится присоединиться ко мне. Это стоило проверить. Ветер был попутным. Примечание к части. Начиная с этой и до самого Маринфорда события идут по канону. После меня понесло, то есть по островам из канона. В каких-то местах я полностью изменяла события канона, в каких-то, частично, в каких-то события оставляла прежними, лишь освещала их иначе, взглядом моего Лу и других персонажей. Обращаю на это ваше внимание. Глава 11. 1. Прибыли на небольшой остров с дозорной башней маринеров на окраине и городком мы к утру следующего дня. Странный то был город с забавными людьми, которые, почему-то, стоило при них упомянуть охотника на пиратов или капитана базы дозора, всячески выказывали страх и отказывались о них говорить. Хотя в той или иной степени, по идее, должны были почитать обоих, особенно дозорных, защищавших их. Забавно было наблюдать, как от меня отпрыгивали люди, опасаясь не меня самого, а всего лишь имени, произнесенного мною вслух. Им нравилось бояться, или они боялись всего? Нет, скорее за именами стояла какая-то увлекательная история. Но вели себя так абсолютно все. Просто вот идешь по городку, как по полю, а от тебя во все стороны отпрыгивают люди, как кузнечики. От этого странного сравнения я никак не мог определиться, раздражало меня или нет то, что даже поговорить о Зара или капитане маринеров было нельзя в людном месте. Жалкий нытик Каби продолжал что-то блеять о том, что Зара не арестовали бы, если он был бы не повинен в чем-то. Бедный наивный мальчик действительно верил в святость всех дозорных, совершенно игнорируя тот факт, что чуть ли не половина маринеров, достигнув одного из званий старшего офицерского состава, банально предавали клятву и подавались в пираты. А ведь так и было. Ну, почти. По крайней мере, это было настоящей существенной проблемой для маринеров. Искать охотника долго не пришлось. Мы просто вышли к базе дозорных и даже не стали прокрадываться внутрь в поисках камер заключения потому, что к столбу на внутренней территории базы был привязан человек. Черная бандана на голове, из-под которой торчали зеленые волосы, широкий пояс хромаки для тяжелого оружия. Фехтовальщик, не иначе. Волей наблюдения этот человек ощущался, пожалуй, как самый сильный из всех, кого я в жизни встречал, не считая братьев, деда, отца и Шанкса с командами. Да и выглядел парень, может, лишь на несколько лет старше меня, весьма впечатляюще, хоть и несколько устало, изнуренно. Было ощущение, что он на столбе провисел без еды уже далеко не один день. Но почему, зачем, пока мы его разглядывали через забор, он делал вид, что не замечал нас. Каби, кажется, затрясся еще сильнее, увидев этого Ранаэзера. Но, как оказалось, совершенно зря. Потому что, пролезшая на территорию дозора прямо на наших глазах маленькая девочка, спокойно подошла к Зара и предложила ему отведать онигири, пресный рис, слепленный в форму треугольников. Охотник рыкнул ей, чтоб убиралась с его глаз, но я не чувствовал от него ни злости, ни раздражения, разве что, направленного на нас, а только опасения за девочку. Он ведь просто не хотел, чтоб ее наказали. Но не успела девчушка уйти, объявились дозорные. И вот, казалось бы, ребенка они должны были просто прогнать, но, вместо этого их главарь, будучи даже не в форме, как какой-нибудь гражданский, начал издеваться над пленником и девочкой. Насмехался над наивным слабаком Ранаэ, растоптал онигири, которые малышка, похоже, сама готовила для Зара. Ее выкинули с территории дозора, отправив пинком в полет, не позаботившись о том, как она приземлится. А ведь могла и сломать себе что-то, если бы не я. Неправильный какой-то был тут дозор, совершенно. Они вели себя как бандиты-захватчики. А справедливость, судя по их действиям, и по глазам девочки, была на стороне Ранаэ. Так что стоило дозорным убраться, я легко перемахнул забор и оказался напротив Зара, чтобы убедиться в подозрениях и выяснить, что происходило в городе. Чтобы заглянуть в глаза тому, кто, возможно, мог бы присоединиться ко мне. «Свали», — попросил Ранаэ грубовато. «Я не музейный экспонат», — низким, чуть охриплым, но глубоким голосом заметил он. Ни раздражения в нем, ни интереса, которые в воздухе разлиты были щедро. Контролировал себя, ничем не выдавая чувств. Это говорило о том, что выдержка у охотника была что надо. Я не шелохнулся, и он сам глянул на меня из-под лобья, видимо, в надежде припугнуть, но наткнулся на мой интерес. Потому что я смотрел в глаза разным людям и умел понимать, что из себя представлял человек. Так вот, не могло быть такого взгляда, прямого без затеи и хитрости, тяжелого, волевого, ни у кровожадного убийцы, ни у охотника за наживой. Этот парень, Зара, он был воином, гордым, непреклонным, принципиальным, живущим по собственным законам, потому что смотрел на меня как хищник, оценивающий и осторожный, но готовый к бою. Человек чести, который не мог предать или подставить, потому что ни намека на лукавство во взгляде не было, и цель в жизни у него имелась, потому что он знал, чего хотел. Хороший взгляд, и только по этому взгляду я понял, что хотел заполучить его в свою команду, хотел видеть его своим первым помощником, потому что видел. Ранаэ был как раз из тех, кому без оглядок можно было доверить спину и жизнь. Вот так вот просто, с первого взгляда. Действительно ли он был таковым, или мне лишь показалось? «Ты не экспонат, но на преступников смотреть не менее интересно», — заметил я со смешком и признался. «Мне нравится твой взгляд. Ты больше похож на защитника справедливости, чем на преступника». «Мне плевать», — фыркнул пленник дозора, но в голосе тренькнула нотка удивления. «Хотя, кажется, разговаривать со мной он больше не намеревался». «Я вернусь», — хмыкнул я, когда понял, что от него признаний в том, как он оказался привязан к столбу, не получу. Но, похоже, выяснить это можно было только у девочки, пытавшейся Зара покормить. Остальные-то жители боялись, а разобраться в ситуации стоило, прежде чем звать в команду, ошибиться не хотелось. Конечно, Зара еще и отказаться мог, попытаться отказаться, но это было решаемо. Так вот, я собирался уйти, как вдруг Ранаэ меня окликнул и попросил подать ему растоптанные и смешанные с песком онигири той девочки. Что я и сделал, и он их съел. А ведь они, мало того, что были сладкими, так еще и с землей. И вот это уже впечатляло, потому что говорило о том, что я не ошибся. Он был хорошим парнем, ведь плохой не мог так высоко оценить старания девочки, ее желание и помощь. Я даже ухмыльнулся собственным мыслям, возникшей решимости заполучить его, и делал вид, что не замечал тремора собственных рук от зревшего где-то глубоко внутри чувства. Ощущение неслучайности чуть ли не первой встречи с момента начала путешествия и мысли, что, будто сама судьба сводила меня с нужными людьми. Впервые за долгое время я чувствовал азарт, будоражащие ощущения приключений, которые происходили вот прямо сейчас, жизни. И все это во мне не просто вызвал, всколыхнул потускневшие за годы скуки, один человек. Но зря он это, зря. Потому что теперь у него не было иного выбора, кроме как составить мне компанию в моем приключении на пути к короне короля пиратов. Кобе с подозрением косился на меня, подло хихикавшего. История о том, как Зара попал в плен дозора, была банальна. Он всего лишь стал камушком преткновения местных за правил, посмев усомниться в их авторитете и власти. За правилами были капитан базы маринеров некий Морган и его подлый, глупый, слабый сынок. Первый типом был грозным, а потому Хельмипа, именно так звали сына Моргана, часто прикрывался его именем, творя всякие несправедливости, унижая и запугивая жителей города Шилстаун, так назывался город. И вот однажды Зара, знать не зная о происходящем в городе, встал между огромным злющим псом Хельмипа и той самой девочкой, что позже, уже на моих глазах, пыталась покормить охотника самодельными анигири. Псу досталось от Рарана, а униженный и оскорбленный сынок капитана базы дозора грозился уничтожить таверну за это. И зараздался ему, чтобы защитить таверну, где все произошло, девочку с ее матерью и людей. Ради этого он и терпел уже много дней голод и унижения. Его обещали отпустить, если он продержится несколько недель. И я решил окончательно заработать моим накома. Потому что кого еще звать, если не гордого, упрямого засранца, плюющего на авторитеты и готового продать шкуру за то, во что верил. А да, только такого, такого же как я. И только немного жаль было Кобе, которому история открыла глаза на одну из сторон дозора. Но не успел я начать что-то предпринимать, чтобы заполучить Зара и, возможно, вынести местный дозор, прямо во главе с Морганом и его сыночком за злоупотребление властью, как в таверну, ту самую, которой владела мать уже знакомой нам девочки и в которой произошла история, ввалился Хельмипа. Тот парень в гражданском, который ранее насмехался над Раранаа и девочкой. Он-то и начал хвастать, что Раранаа Зара именем его отца приговорен к казни. Я врезал ему сразу, как услышал. Хорошенько так, с замахом и оттяжечкой, едва не сломав подлецу челюсть. Слушать подлого ублюдка, который даже не собирался исполнять обещания, условия сделки. Вот еще. Он покушался на жизнь человека, которого я приметил для себя, и уже минимум этим заслужил удар. А ведь были иные причины. Но я все равно сдерживался, чтоб не выдать свою силу и сущность раньше времени. Ублюдка хотелось прибить, но он даже сознание не потерял. Ничего, успеется, успокаивал я себе мысленно, не слушая угроз кичившегося отцом труса, отползавшего от меня в угол заведения. Я глянул на тоже затрясшегося после моего поступка Кобе, и на ум мне пришла странная мысль, а ведь они с Хельми поспелись бы. А да, наивный трус и подлый трус, идеальная парочка. Даже интересно было, а дедушка смог бы сделать из них людей достойных. Тянуть время я не стал, уже не обращая внимания на болезных, и поспешил к Раранаа с одной единственной целью. «Это снова ты?» – произнес Зара, затуманенным взором оглядывая меня с едва уловимым интересом, когда мы вновь оказались лицом к лицу. Мне почудилось, его голос дрогнул от слабости, но это больше не удивляло и не вызывало вопросов. Не евши недели, на жаре, практически в штиль, продержаться так долго в бодрости духа и тела было непросто. У тебя слишком много свободного времени. Я развяжу веревку, и ты станешь моим товарищем, Накома, сообщил я ему прямо, и ожидая реакции, и ставя перед фактом. Я так решил. Лицо охотника медленно вытянулось от ошеломления. Что ты сказал? Тупо переспросил он. «Я ищу людей в свою пиратскую команду», великодушно и чуть насмешливо пояснил я, прищурившись. «Отказываюсь», категорично заявил он. Я хмыкнул, мысленно хохотнув пришедшие на ум мысли о том, что вообще-то это было наглостью отказывать в дружбе будущему королю пиратов. За это можно и немножко умереть, ну, из-за оскорбления, нанесенного в будущем титулованной особе. «Ты хочешь сделать из меня негодяя? Какая досада!» Фыркнул охотник. «А что плохого в том, чтобы быть пиратом?» Провокационно спросил я, склоняя голову к плечу, хотя прекрасно понимал, как большинство относились к пиратам. Ага, не ведая, что не все были такими. «Пираты — это отбросы. Как грубо!» Возмутился я искренне, не позволяя оскорбительную фразу закончить и возражая. «Пираты – это люди, стремящиеся к свободе, любящие коварное море и ветер странствий и приключений. Они просто отказываются подчиняться законам общества, не хотят работать в поте лица», – хмыкнул Зара, скривившись. «Быть матросом на корабле – это тоже огромный труд», – наставительно произнес я без тени шутки на лице. «Управляться с кораблем не так-то просто. Они воры, разбойники и убийцы. Они жаждут только наживы и ценят только золото. Это лишь разменная монета», – фыркнул я, чувствуя, что завязался спор двух баранов, один из которых отличался более гибким мышлением, в отличие от второго, предпочитавшего думать стереотипами. Они любят хорошую выпивку, женщин, веселье, разгульную жизнь. И то, лишь на берегу, потому что в море этого нет. «Еще скажи, что пираты хорошие», теперь фыркнул уже охотник на пиратов. Я мягко улыбнулся, качая головой в отрицание, но серьезно глядя в глаза, не скажу. Большинство пиратов действительно желают лишь нажиться, но далеко не все. Просто ты не встречал настоящих пиратов, которые любят приключения и друзей. Почему бы нам не стать такими? Лукаво предложил я с улыбкой до ушей, возможно, немного безумной. Потому что чувствовал мурашки по всему телу, лишь представив, лишь поддавшись пленительным мыслям. Ты только представь, огромное непокорное бушующее море, и мы в нем. Мы и стихия, снова и снова испытывающая нас, настоящих морских волков, на прочность. Жаркие битвы за что-то по-настоящему ценное. Веселые пирушки с теми, кто по-настоящему дорог, ради кого и жизнь отдать не жалко. Невиданные острова, на которых еще никто не бывал. Приключения, которые еще никто не переживал. Сами себе хозяева, и ни правил, ни запретов. Свобода, которой нет и никогда не будет на берегу. Вот что такое быть пиратом. Но ведь пираты тоже разбойничают, не очень уверенно произнес Зара. Его лицо выглядело ошалевшим. Не ожидал от меня такой тирады, быть может, что-то задевавшее внутри. Судя по лицу, он сомневался в здравости моего рассудка, но понимал, что предлагал я серьезно. А может, просто не осознавал, как можно быть в чем-то уверенным настолько. Вовсе не обязательно. Можно ведь и просто клады искать. Да и все хотят жить лучше, разве нет? Пожал плечами я. Просто каждый выбирает свой путь. Настоящие пираты, другие, не такие, какими их принято считать, а остальные просто называются так, скрывая под названием разбойничьи лица, скривился я, но и ухмыльнулся тут же. К тому же, какое это все имеет значение, если ты известен как жестокий охотник за пиратами? Лукаво прищурился я, чувствуя, что в этом споре я начал одерживать верх. Я не отвечаю за то, что говорят обо мне люди. Пираты тоже за это не отвечают. Я никогда ни в чем не раскаиваюсь. У пиратов ничего нет, кроме команды и корабля, снова пожал плечами я, ни капли не сомневаясь в своих словах, потому что знал, о чем говорил. Им нечего терять. Они тоже ни в чем не раскаиваются. Я выживу и буду делать, что хочу. Слова настоящего пирата. Засмеялся я весело, но и гордо за своего первого помощника. И я уже решил, что ты будешь моим накома. Ты не можешь решить это за меня, возмутился Зара, кажется, разъярившись от собственных сомнений. Я видел, что посеял их в нем. Уже решил, хохотнул я. И не сказать, что меня интересовало мнение нового накома, потому что чуял в нем пирата и был уверен, что его легко было пробудить. Ты фехтовальщик, да, уточнил я. Да, но сынок Моргана забрал мой меч. Растерянно из-за неожиданной смены темы ответил Зара. Я его принесу, освобожу тебя, и ты станешь моим товарищем, хитро, но уверенно произнес я, разворачиваясь лицом к базе, чтобы вернуть оружие Рана. Он раздосадованно смотрел мне в спину. В поисках меча я развалил статую какого-то мрачного дядьки. Он очень разозлился и приказал казнить меня. Бегать по базе от морских дозорных было весело. Да, мне определенно уже нравилось быть пиратом. Хельмипа, прихваченный с собой, чтоб показал, где оружие, немного мешал, но это было лишь досадной мелочью. А мечей, которые он у кого-то забирал, оказалось три, и я не смог выяснить, какой из них принадлежал Зара, хоть и подозревал, что все три. Иначе, зачем носить хромаки? Однако за всей этой беготней, я чуть не опоздал, а моего будущего заместителя на корабле чуть не пристрелили. Просто Каби решил помочь Зара сбежать, а дозорные это заметили. Спасать преступников как бы было нельзя, так что спасатель и сам становился преступником. А с законами Моргана за это полагалась казнь. Пришлось спасать моих непутевых друзей. И о, какие были лица у маринеров из Раскоби, когда они поняли, что я резиновый, и пули мне совершенно не грозили, просто растягивая мое тело, вместо расстрела. Нет, мне определенно нравилось быть пиратом. Еще бы крылья расправить и тогда вообще. Ты же их возьмешь, да? Предложил я зарамечи, которые, как выяснилось, действительно все принадлежали ему. Правда, я немного хитрил, решив использовать подвернувшуюся мне возможность поставить ультиматум. Но, если я освобожу тебя, и мы будем сражаться плечом к плечу, ты будешь у меня в долгу. Да, быть убитым морским дозорным или идти со мной, что ты выберешь? Лукаво сверкнув глазами, спросил я. Ты дьявольское отродье, ухмыльнулся Ранаазара, восклицая, но не догадываясь, насколько прав. Прекрасно, фыркнул он, лучше податься в пираты, чем сдохнуть здесь. Вот видишь, я же говорил, что ты будешь моим накома, потому что я за тебя так решил. Хохотнул я от победного ликования и одним движением перерубил канаты, привязывающие к столбу бывшего охотника на пиратов, а ныне пирата. И он действительно был великолепен. В долю секунды остановить 7 мечей 3. Какого а? Я буду подчиняться тебе, капитан, но буду следовать своей цели. Встанешь на пути, я убью тебя, произнес он, как только я снес нападавших легким движением растянувшиеся ноги. Как я и предполагал, этот парень знал, чего хотел от жизни. Какая твоя цель? Спросил я из любопытства. Ну и чтобы знать, на пути к чему не вставать. Зара как будто бы даже с вызовом сообщил мне, стать лучшим в мире фехтовальщиком. Я захохотал, весело, гулко от души. Отлично, только величайший фехтовальщик в мире может стать другом и первым помощником короля пиратов. Не я один был амбициозным безумцем. Ведь целью моего нового друга была такая же неосуществимая, как у меня. Цель, больше похожая на мечту. А дальше была довольно-таки скучная битва, в которой я проверил нового друга. Просто подставил спину под удар во время битвы с хмурым дядькой, который оказался топоруким Морганом, чью статую я невольно разрушил, когда искал клинки Зара. Я подставил спину, и Зара ее защитил, заблокировав удар топора капитана Дозора. Битва была вскоре окончена, и странно, но дозорные были только рады, что их капитана одолели. Видимо, тиранил он не только простых жителей, но и подчиненных. Зара, будто тоже проверяя меня, обессиленно рухнул сразу после боя, как выяснилось, что подчиненные Моргана не собираются нас арестовывать. Ну и я, недолго думая, потащил Накома в давешнюю таверну, чтобы подкрепиться. Причем бесплатно, потому что хозяйка тоже была благодарна. И слопали мы бессовестно очень и очень немало, возможно, нанеся таверне значительные убытки. Но это нас не волновало, потому что мы были увлечены знакомством и азартно трепались о чем-то, как ни странно, интересном нам двоим. Зара был разочарован, кстати, когда узнал, что он первый в команде, и что нормального корабля у меня не было. Но как, спрашивается, мы вдвоем управились бы с серьезным кораблем. Вот это его и успокоило. Потом, когда наелись от пуза, я все-таки помог Каби. Дозорные слышали, что я пират, и хотя я победил тирана, по идее, они все равно должны были нас арестовать, но за победу они давали нам возможность уйти. Только спрашивали, с нами ли был пацан. Ну, я и спровоцировал Каби на драку, назвав наивным трусом, который боится всего. Каби к тому времени уже так натерпелся всякого, что врезал мне просто от нервов, ну а я уж не медлил с ответом. Мы подрались прямо в той самой многострадальной таверне, где уже в третий раз происходила история. Дозорные убедились, что мы с Каби не друзья, и тот спокойно попросился вступить в ряды маринеров, так что его взяли на испытательный срок. Идиот рыдал, когда понял, что я специально его спровоцировал. За победу над Морганом маринеры нас провожали, отдавая честь. Я ржал и злился, потому что ну где это было видано, чтобы стражи правосудия отдавали честь разбойникам? Плевать, что мы спасли их город. Это было дико и совершенно неправильно. Мне не нравилось, я раздражался. Но, с другой стороны, заставить дозорных благодарить пиратов, это не могло не вызвать гордость. Отчаливая, я выдохнул с улыбкой, потому что это было хорошее приключение. Я объявил себя пиратом, спас город и нового друга, ставшего моим накома, подтолкнул другого друга к мечте. Сплошные плюсы. А главное, я больше не чувствовал скуки и одиночества. И канонерка уносила нас в море. «Куда направляемся, капитан?» — спросил Зара азартно, когда остров и форт Дозора Шиллстауна скрылись за горизонтом. Город не был его родиной, знакомых в нем тоже не было, да и вещей по минимуму и все с собой, так что сборы много времени не заняли. «Туда, куда принесет течение», — лаконично ответил я. «Ты знаешь навигацию?» — относительно уклончиво ответил я, солгав, чтобы до поры скрыть способности и знания. «Мы плывем, куда нужно. Ветер попутный, течение есть, провизии хватает, а что еще нужно пирату для жизни?» — произнес я легкомысленно, опасаясь, что Зара заметил мое напряжение. А мы все шли и шли по просторам Великого Восточного океана, неторопливо беседуя на разные темы и узнавая друг друга. А чем еще заниматься в открытом море? Да и, учитывая, что мы были командой, нам просто необходимо было друг друга знать, чтобы просто доверять спины, хотя бы их. Зара мне нравился как человек, мы были даже похожи в чем-то, оба были упрямыми гордецами, оба не умели отступать, верили в невозможное, имели обостренное чувство справедливости, да и приоритеты у нас были чуть ли не одинаковы. Это все, не говоря о больших их амбициях, грандиозных даже, и о любви к хорошим дракам. «Зара, почему ты хочешь стать лучшим в мире фехтовальщиком?» — спросил я его с интересом. Не то чтобы это было важно для меня, да и это было личное, но я все равно спросил. Зара некоторое время тянул с ответом. «Я поклялся одной девочке, что или я, или она, но кто-то из нас станет лучшим в мире фехтовальщиком», — вздохнул он, немного трагично. «А потом она глупо погибла. Я просто пообещал и не могу не сдержать своего слова. Человек чести, как и я, верил, что обещание нужно было выполнять, любой ценой. А ты, капитан, король пиратов, пожалуй, самая амбициозная и непростая цель, которую я только могу себе представить, и сложно поверить, что кто-то может задаваться этой целью всерьез. Я тоже пообещал одному человеку, настоящему пирату, который юнгой плавал на корабле Золотого Роджера, что однажды стану королем пиратов». Я снял шляпу и ностальгично улыбнулся. Эта шляпа принадлежала королю пиратов еще в те годы, когда он только начинал пиратскую жизнь. Потом он передал ее Шанксу, увидев в нем что-то, что напомнило ему его самого. А Шанкс по непонятной причине передал ее мне, как символ обещания. «Я должен буду вернуть ее, когда стану королем, потому она мне очень дорога», — погладил я ее невесомо, поправляя выбившиеся соломинки. Мой первый помощник ответил мне, и я не видел причин утаивать от него, но шляпу вернул на голову, и с придыханием, неравнодушно, словно по секрету сообщил: «А еще меня очень влечет, манит к себе, свобода. Пираты, свободные от предрассудков люди, а их король, самый свободный человек в мире. Ты говоришь, как одержимый», — заметил Зара, понятливо усмехнувшись. «Я долго ждал начала приключения», — пожал плечами я. «Да, мы все-таки с ним были похожи, но не во всем. Так, например, Зара был более прямолинеен, говорил, что думал, в лоб, выбирал самый прямой и короткий путь, игнорируя то, что такой путь обычно бывал самым сложным, да и понимал какие-то понятия он порой чересчур буквально. Так, согласившись плавать под моим командованием, он, судя по всему, собирался строго блюсти субординацию и все мои просьбы воспринимать как приказы. Разумеется, пока я не перейду в этих приказах или на капитанском посту определенную черту, после которой служение мне станет для него унижением и позором. Такого он терпеть не станет. Гибкость ума, обтекаемость формулировок, относительность понятий, хитрости и интриги – это все было не для него. По крайней мере, пока. Зато я, наоборот, это дело любил, искренне веря, что пират обязан быть хитрым. Впрочем, это наверняка было в крови. И, пока мы плыли и болтали, я раздумывал, и никак не мог решить, признаться ли Зара в своей истинной природе, или нет. С одной стороны, он не был похож на человека с предрассудками, не считая предубеждения о пиратах, частично уже разрушенных мною. А с другой стороны, он вряд ли стал бы доверять одному из демонов, зная людские поверья о нас. Не верил бы ни словам, ни действиям просто потому, что люди были убеждены. Демоны — коварные существа, которые любят втираться в доверие. И вот думал я, думал, но так и не решился признаться. Понимал, что это облегчило бы мне жизнь, да и нам отношения. Понимал, что вечно скрывать природу не смогу, а чем дольше оттягиваю момент, тем сильнее будут обиды потом. Но все равно решил, что пусть Накома сначала узнают меня, чтобы не иметь предрассудков о моей личности. Совесть мучила меня за это, потому что получалось, я не доверял человеку, которого назвал Накома. Но рассказать все, как оно было, я понял, что действительно не был к этому готов. Что-то повлияло на меня за прошедшие годы с тех пор, когда мы с Эйсом легко открылись первому встречному сверстнику, едва его зная. То ли привык скрывать свою сущность, притворяясь тем, кем, может быть, даже и не был, то ли сказался детский опыт о том, что лучше притвориться глуповатым, чтобы неожиданностью стали для врага ум и сила. Доверие, вера. Я верил Зара, верил в него, но не верил, потому что открыться не мог. Мысли об этом были навязчивыми, и я старался, как мог, от них отмахиваться, просто радуясь, что больше ни один, пусть даже новый друг меня совсем не знал. Но время летело, с тех пор как мы в последний раз были на суше прошло 3 дня. Наш зараскудный запас провизии подходил к концу. Еду можно было добыть удочками, которые у меня были в запасе в клете, но воду так было не добыть. Впрочем, я не шибко по этому поводу волновался, ведь течение несло нас к острову, и мы были недалеко от него, я чувствовал уже некоторое время. Но на пути нас поджидал шторм. Глава 12. Знакомые незнакомцы. Небо затянулось низкими дождевыми тучами, угрожающе нависавшими над морем. Накрапывавший дождик вот-вот грозился перерасти в полноценный ливень. Вдалеке погромыхивало, но с каждым разом все ближе. Ветер усилился, поднималась волна, а мы неслись навстречу неизвестности на хрупкой лодочке. Предвкушение шторма будоражило мое сознание каламбурно предвкушением славного веселья. Я так давно не испытывал его в открытом море, в последний раз, словно в другой жизни, потому что лишь в очень далеком детстве, а потому смутном. Я был демоном шторма, но это все равно казалось чем-то новым. Мои чувства уже захватывал азарт, ведь я ощущал силу пока далеких шквалов, силу волн и течений, мощь морской стихии, и не волновался, конечно, ни о чем, потому что знал, справлюсь. Но вот Зара, глядя на пока еще далекие пенные валы, так спокоен не был. «Кэп, а ты в курсе, что, если нашу лодку перевернет, мы утонем?» — спросил он наигранно безразличным тоном. «Нет, нас вынесет на берег, до острова осталось не так далеко», — покачал головой я, надвигая шляпу на глаза. «С чего ты решил?» — не скрывая подозрений, уточнил Накома. Я замялся, осторожно подбирая слова. «Ну, скажем так, я чувствую ветра и течения, поэтому у меня нет проблем с навигацией в море. Здесь сильное течение, и, если воды не наглотаемся, обязательно окажемся на берегу», — уверенно добавил я. «Ты же съел дьявольский фрукт резины. Разве он связан с течениями?» — прищурился Зара, каким-то неведомым мне образом, явно чувствуя, что я что-то скрываю. «Да и раз ты фруктовик, как ты собрался плыть? Резина никак не связана с моими способностями. Это наследственное», — подобрал я нужное слово, понимая, что что-то ответить нужно. Вопросы-то уже накапливались. «А плыть? Если лодка перевернется, это не значит, что она утонет. Да и у меня есть ты, мой первый Накома. Мне нечего бояться». «Ты слишком беспечен», — фыркнул Зара, кажется, удовлетворившись. Я украдкой выдохнул. Похоже, доверию, хоть и в такой форме, он был рад. Но, может, хоть парус убрать? У канонерки почти нулевая валкость, один, даже с полным парусом в шторм. Покачал головой я, и, глядя на непонимание собеседника, явно далекого от тонкости судоустройства, пояснил. «Наша лодка так спроектирована, что в шторм, чтобы ее не перевернуло волной, парус не убирают, ведь он помогает на волны взбираться. А ты подготовился к плаванию?» — хмыкнул Рорана удивленно. Я пожал плечами. Не говорить же ему, что мне просто было очень скучно, когда брат отчалил в свое приключение, а шторм набирал обороты. Дождь уже лил как из ведра. Парус полоскало ветром и надувало с такой силой, что на волны мы действительно взлетали. Они высокими гребнями поднимались над уровнем моря, часто захлестывая через борта. Защититься от дождя и брызг нам было негде, так что мы оба вымокли до нитки. В воду то и дело били молнии, образовывая небольшие водовороты, отчего лодку вертело, болтало, кружило, как действительную скорлупку, которые дети отправляли в плавание в ручьях, как качели, то взмывавшие в небо, то падавшие в бездну. Весело было даже просто пытаться удержаться на борту, не говоря уж о том, чтобы вести канонерку сквозь такую стихию, но мы справлялись. Пока на горизонте я не заметил, а точнее почувствовал особенно высокую волну и понял, что подозрения Зара были не столь беспочвены. Эта волна вполне могла перевернуть нашу лодчонку. «Зара, а ты веришь в судьбу?» — спросил я напарника, обдумывая, что можно было сделать, чтоб именовать опасности не выдать себя. «Ты не вовремя с такими вопросами», — Луффи, огрызнулся он, явно тоже заметив волну. А все-таки, настырно повторил я вопрос. Рарана уставился на меня, как на сумасшедшего, одним только выражением лица выражая все его раздражение и безмолвный вопрос, мол, в своем ли я уме вообще. Но я упрямо ждал ответа, и он снизошел. Нет, человек сам определяет путь, передернув плечами, жестко заключил фехтовальщик. Это да, но, может, твой выбор – это судьба. Ведь ты пережил определенные обстоятельства, чтобы выбрать именно такой путь. Что-то или кто-то провел тебя через эти обстоятельства, и тем самым подтолкнул к выбору. Ты веришь в этот бред? Неподдельно удивился мой спутник, выражая взглядом скепсис. Не знаю, пожал плечами я, удовлетворенный тем, что отвлек достаточно, потому что волна почти достигла нас. Но порою многое в нашей жизни предопределено. Я верю, что встреча с тобой не была случайностью. Это судьба. К чему ты это? Зара посмотрел на меня внимательно. Давай доверимся ей и посмотрим, куда она нас вынесет. И с обстоятельствами будем сражаться вместе. Думаю, что, если мы уляжемся на дно лодки, крепко зацепимся за нее и постараемся не шевелиться, ветер быстро пронесет нас сквозь шторм нетронутыми. Зара посмотрел на меня, как на идиота. Ты странный парень. Я пожал плечами и улыбнулся, как действительно идиот. А что еще оставалось делать? Но на дно мы все же улеглись, что было кстати. Во время качки вывалиться из лодки было не мудрено. Не желая показывать силу, я воспользовался тем, что Зара был сосредоточен на чем-то за бортом. Опустил руку в воду, прикрыл глаза и сконцентрировался на том, чтобы сбавить силу надвигавшейся волны. Я чувствовал, как неохотно мне подчинялась своенравная морская стихия, словно недовольная попытками повлиять на нее. Потому я добавил напор, сменив еще и направление ветра, чтобы спущенный парус был туго им наполнен. Не прошло и минуты, а волны, продолжая бушевать вокруг, уже почти не ощущались, лишь мерное покачивание. Хотя, чтобы это не выглядело слишком подозрительно, большому валу я все-таки позволил нас настигнуть, захлестнуть и даже прокатить на себе. Хотя, понимая, что это было даже не в половину менее весело, чем могло бы быть, я разочарованно вздохнул. Так и не повеселишься. Конечно, канонерка 2, которую мне любезно предоставили пираты Альвиды в момент отсутствия капитанши, явно не располагала к скоростному катанию по волнам. Не следили за состоянием вспомогательного судна бывшие хозяева, и это самое состояние стало плачевным. Но все равно обидно было. Утешало лишь то, что таких волн в моей жизни будет еще очень и очень много. Я это знал. Несколько часов спустя, уморенные штормом и бесконечной водой, мы зароблаженно нежились и сохли в лучах солнца, так и не покинув дна лодки. Течение пронесло нас мимо каких-то пиратов, которые желали захватить нашу лодку силой, выкинув нас. Но мы надавали им тумаков и заставили грести к все еще далекому, но уже видимому острову. Ну а что, бросать моряка, потерпевшего крушение, посреди океана на верную смерть было грешно. За это мстило само море. А так хоть работали, пока мы отдыхали. И хорошо работали, напуганные нашей силой. Так что уже совсем скоро мы пришвартовались к пристани странного города на острове. Наши гребцы куда-то делись, стоило нам только вступить на берег. И мы зараз снова остались одни, в поисках харчевни или таверны, или магазинчика, где можно было бы затариться провизией. Город мы решили обойти, но он был пуст, никого живого, будто все вымерли. Такое случалось иногда. Эпидемия какая-то, стихийное бедствие или нападение пиратов, и люди оставляли дома, спасая жизни. Но признаков эпидемии мы не заметили, потому что трупов не было, а все дома и заведения были закрыты на ключ. Судя по тому, что и признаков катаклизмов, то есть разрушений, не наблюдалось, люди спасались бегством от другой напасти, бандитов, что прозвали себя пиратами. И вот мы бродили с Зара по пустому городу в надежде найти хоть кого-нибудь, кто мог бы продать нам еды, но таковых не находилось. По улицам гуляли лишь сквозняки, завывая в окнах и щелях, навевая тоску и мысли о призраках. Конечно, мы могли бы провизию украсть, как пираты, но обостренное чувство справедливости толкало сначала разобраться в том, что произошло в городе, отчего его покинули жители. Нет, вообще-то, волей наблюдения я чуял где-то на окраине города несколько десятков явно непростых людей. Судя по тому, что голоса их воль звучали громче голосов мирных жителей, они были воинами, и вероятно теми самыми пиратами, из-за которых жители покинули город. С той стороны быстро к нам приближались четверо. Настолько быстро, что вскоре я уже слышал топот их ног чувствительным демоническим слухом. Зар ничего не слышал и не чуял явно, но он проследил за моим взглядом и без слов сориентировался, напрягся, готовый к бою. Но не к тому, что, завернув за угол, он сам врежется в рыжеволосую девушку. Та показалась мне знакомой, и когда она, ойкнув, посмотрела сначала на моего спутника, а потом на меня, мы мгновенно узнали друг друга. Это была та самая воровка, с которой я столкнулся на корабле Альвиды, и за ней гнались трое пиратов. Похоже, везло ей не всегда, но, стоило отдать ей должное, она не растерялась и, воскликнув, обратилась ко мне. «Капитан, ты пришел защитить меня», — порола она откровенную чушь, на миг прижимаясь ко мне, чтобы в следующее мгновение со словами «Остальное оставляю на вас», попыталась дать дёру, явно переводя стрелки каких-то своих неудач и махинаций на нас. Вот же чертовка. Естественно, далеко она не убежала. Не любил, когда меня пытались использовать таким вот образом, а потому схватил ее за руку прежде, чем она ускользнула. Забавно было то, что Изара схватил девушку за запястье другой руки. Подергавшись в нашей стальной хватке, она медленно обернулась, с ужасом глядя на нас и уже понимая, что не уйдет. «О, так воздействовала целая команда», — произнес один из тех троих, что гнались за девчонкой, так глупо и необдуманно выбравшей нас защитниками. «Верните нашу карту сокровищ, и капитан Багги пощадит вас». «Багги», — переспросил я, не поверив ушам, когда услышал знакомое имя, фигурировавшее во многих байках Шанкса о приключениях в команде Роджера. «Багги клоун», — преследователи рыжей девчонки гордо кивнули. Я аж присвистнул. «Надо же, везет прямо. Только начать плавание, а уже наткнуться на члена команды Голде Роджера, пусть и всего лишь в звании юнги». Но речь шла пока не о Багги, дружке Шанкса, с которым я в любом случае успел бы познакомиться. Речь шла о наглой девице, к коей я и обратился, обернувшись. «Рыжая, а я-то как раз хотел спросить еще тогда, много ли можно таким промыслом награбить?» Но вопрос отпал, раз промысел не всегда удачен. Девушка злобно на меня зыркнула, но промолчала. «Ты знаешь ее, Кэп?» — уловил суть Зара. «Меньше недели назад она грабила команду Альвиды, на которую я случайно наткнулся, и у которой отбил нашего друга Кэби, пожал плечами я, скинув шляпу, чтобы почесать макушку. Ты золото наше и карту клоуна спрятала, я надеюсь?» Рыжая недоверчиво и настороженно склонила голову к плечу, явно раздумывая, зачем я спрашивал. То, что я решил подыграть, она поняла. Но зачем? Я мог спасти ее, потребовав часть награбленного или все золото, захватив ее в плен, а мог и Багги сдать. Она понимала, это отражалось в эмоциях на ее лице, но, видимо, пиратскую команду она боялась больше, сильно провинившись перед ними, раз решила рискнуть и продолжила гнуть свою линию. «Разумеется, капитан», — задорно ухмыльнулась она, подозрительно расслабляясь в наших зараруках, не иначе, как усыпляла бдительность, чтобы мы расслабились, и она могла от нас слинять. Наивная. Наивная еще и потому, что не подозревала. Назвав настоящего пирата капитаном, не будучи в равном звании, она признала мою власть над собой. И неважно, всерьез она говорила или нет, назвав меня капитаном, она вошла в зону моей ответственности. То есть я был отныне ответственен за нее, как за подчиненную. Конечно, лишь пока нас связывало дело и общий враг, который у меня появился из-за нее. А вообще, чтобы промышлять воровством у пиратов, нужно было иметь необыкновенную ловкость, изворотливость, живой ум, какой-то минимум силы или хорошо подвешенный язык, который позволял бы вызывать у разбойников доверие или вешать им на уши лапшу. Похоже, острый язык да актерские таланты были ее силой, судя по тому, как она пыталась использовать нас, Зара. И я подумал, что было бы неплохо иметь такого члена в команде. И, быть может, у нее были еще какие-то таланты. Она, в любом случае, эта воровка, была интересна. Подыграть ей стоило, так я решил. «Ши-ши-ши-ши, отлично», — рассмеялся я, широко улыбаясь. «Вот, Зара, мы и разжились золотишком, а рыжая будет нашей инакома. Не зря же судьба свела меня с ней второй раз, верно, девушка?» Кажется, уже жалела о том, что связалась со мной. У Зара в глазах стояли вопросы, но для начала я кивнул ему на преследователей девушки, с коими он, хмыкнув, очень быстро разобрался. А потом мы беседовали с новой знакомой, которая, в благодарность за спасение, решила угостить нас едой из опустевших домов местных жителей, да так, будто оплатила все из своего кармана. Ее звали Нами, но в East Blue она была более известна как кошка-воровка Нами, которая обчищала пиратов. Поначалу она относилась к нам благожелательно, даже приглашала присоединиться к ней, уверившись в нашей силе, но, когда узнала, что мы и сами пираты, резко изменила настрой на негативный. Нет, легкая улыбка не сходила с ее уст, но я чувствовал, что больше она не рискнет доверить нам жизнь и слиняет при первой возможности. Наивная. Было поздно линять от меня после признания в том, что она штурман и навигатор, и прекрасно рисует морские карты. Она показывала действительно удивительно точные рисунки. Зря, ведь я решил, что она будет моей инокома. Разве могла она этому противиться? Нет, Зара, конечно, заикнулся про женщину на корабле, но я его одернул. Женщин-пираток было много, и никому они бед не приносили. А вот талантливых картографов, обладающих знанием морской навигации, раз-два и обчелся. Упускать этот талант было грешно. Когда по нашей душе пришли пираты-богги во главе с дрессировщиком животных и гигантским львом, мы не сопротивлялись, и вскоре предстали перед юнгой золотого Роджера. Я не сомневался. Голубые волосы и огромный красный нос – это точно был он. Ясно было, почему его прозвищем было клоун. Из-за носа, похожего на клоунские, шутки о котором, по словам Шанкса, он ненавидел. Команда ему соответствовала. Жонглеры, балансиры, глотатели мечей – дрессировщик и прочий подобный мусор. Не внушали они страха и трепета, да даже просто уважения. Услышав имя Зара, Багги, тщательно скрывая страх, икнул, но бахвально раскричался о том, что поймал знаменитого охотника на пиратов. А вот услышав мое имя, он замолчал и побледнел, явно припомнив моих именитых родственников. Нет, поначалу он не поверил, но потом я сдвинул шляпу на глаза, привлекая к ней внимание, и всякие сомнения отпали. Он мог не знать, что шляпа принадлежала королю пиратов, но не смог не узнать ее, как шляпу Шанкса. И вот тут я ожидал цивилизованной беседы, но Шанкса он назвал не другом, а ублюдком, который сломал ему жизнь, и которого он ненавидел. Мы были вынуждены слушать визгливые обвинения, ругательства, даже помои в адрес как Шанкса, так и нас самих. Мне быстро это наскучило, так, что я повелел ему заткнуться. Клоун в ответ напал, и начался бой, от которого у меня едва не ехала крыша, от смеха, потому что атаки пиратов Багги были смешными. Я даже не удержался и воскликнул: «О, так вы не пираты, вы циркачи. Какие пираты будут выставлять себя шутами, развлекающими толпу?» Это вывело Багги из себя. Под шумок боя смылось Нами. Один из подчиненных Багги ранил Зара, который тоже не ожидал серьезных атак от цирковых макак, за что и поплатился. А я опасался показывать силу перед Накома, а потому не торопился расквитаться с Багги за помой в адрес любимого дядюшки, а он узнал шляпу и понял, что я связан с рыжеволосым, и за Накома. Да и Шанкс считал его другом. И, сдерживаясь, я затягивал бой. Где-то в процессе мы познакомились с мэром пустого города, называвшегося Оранжтаун, и страшно преданным псом, и спасли их всех, изумив нашедшуюся Нами, которая не ожидала подобного поступка от пиратов. Но бой так и не закончили. Исход битвы и ускорила кошка-воровка, снова исчезнув в какой-то миг, а потом неожиданно появившись из сокровищницы клоуна с мешком, полным золота. Багги отвлекся на нее, и мне ничего не стоило его скрутить, как я поступил с Альвидой. И, конечно, я не удержался и пошутил про его нос, так что в еще долго над Рангштауном стоял визг, прославлявший меня в летах. «Ты задница, Мугивара, задница». Остров покидали мы уже вместе с Нами. Та, после спасения городка от пиратов, руками пиратов, и из-за того, что я рисковал жизнью, защищая поразившего меня преданностью, пса, она стала доверять нам больше. Но к команде она официально не присоединилась, лишь согласившись путешествовать с нами в качестве союзницы, пока, все-таки, похоже, она питала к пиратам ненависть. Ну, судя по реакциям. Но пока мы отправлялись вместе, я считал ее пираткой, своей инокома. Каким-то звериным чутьем понимал, что за ней нужно следить, что доверять ей нельзя, что предаст или сбежит. Из-за этого я и не стал показывать ей свой нрав, выставив на показ маску полубезумного идиота. Зара смотрел на меня вопросительно, не понимая сменившегося поведения, но я лишь украдкой пожимал плечами и кивал на Нами. И все равно она была хорошей, задорной и немного трусливой девчонкой с характером. Милой ей быть не дано было от природы, но зато и беззащитной ее назвать язык не поворачивался. Зара почти сразу окрестил ее ведьмой, да и ее тяга к сокровищам. Впрочем, какой пират, даже не считающий себя пиратом, откажется от золотишка? В принципе, она была мне не нужна. Я прекрасно ориентировался в пространстве, особенно в океане. Вода и атмосферные явления – моя стихия. Но капитану навигацией заниматься не положено, ведь так, только выбирать цели и указывать направление. А нами в навигации не было равных среди людей, мы быстро убедились в этом. А недоверие. Она была не той девушкой, которая могла бы предать без серьезных причин. Почему? Потому что ее взгляд скрывал боль и отчаяние, потому что, когда ей должно было быть плевать на мирных жителей, она о них беспокоилась, и по другим причинам. А ее проблемы – дело решаемое, и я собирался их решить, потому что уже назвал нами своей инокома. Потом мы прибыли на остров, чтобы повстречать сразу же, едва высадившись на берег, сына легендарного стрелка Исаппа. Он состоял в команде Шанкса, потому я был с ним знаком и даже считал одним из старших друзей. Он-то мне как раз рассказывал, что у него есть сын моего возраста, которого я сразу узнал. Похож на отца слишком, но все равно другой. Усоп, смуглый обычный на вид деревенский парень, с очень кудрявыми волосами, фактически сафра, и с невероятно длинным носом, в родной деревеньке был легендарным лжецом. Но я так хорошо помнил мастерство стрельбы его отца, да и сам он так мастерски управлялся с рогаткой с самого момента знакомства, что я, наплевав на его наклонность привирать, решил, что, если ему достанет храбрости сражаться за свои идеалы, а он при знакомстве показал себя трусом, он тоже станет моим накома, канониром. Я, главное, ему сказал наигранно серьезно, когда он направил на меня рогатку починка, что взявший в руки оружие, должен и сам готов быть убитым, фраза, которую я услышал от Шанкса и запомнил. Зара подыграл мне, сказав Усоппу, что перед ним настоящий пират. Так Усопп сразу рогатку выронил, от страха. Можно ли было доверять Накома, который терял оружие от страха? Я сомневался. И Зара моей идеи взять Усоппа в команду поначалу не одобрил. Но позже, когда события в деревне Сироп, где родился и вырос сын легенды, закрутились, обнаружив нового врага для нас, пиратскую шайку некоего Кура, Усоппа показал, что в критических ситуациях на него можно было положиться. Он раскрыл заговор капитана Кура против подружки Усоппа, Кайчан, и не побоялся выступить против него, даже когда мы отказались помочь. И мой старпом согласился, что он станет достойным дополнением к команде. Что же до самого пирата капитана Кура? Непонятно, что возомнившие о себе болваны, смеющие нарушать главные законы чести уважающих себя пиратов, а также не ценящие жизни верных себе накома, меня всегда бесили. Интересная у него была техника боя, но против меня. В общем, я выяснил для себя, что совсем разучился быть человеком, и настолько привык пользоваться силой демона, что часто лишь в последний момент останавливал себя от применения техник боя более высокого класса, нежели мог себе позволить 17-летний идиот, только-только вышедший в море. И это было очень непросто останавливать природную кровожадность. Кура я одолел, а Усоп подолел его заместителя, Джанга-гипнотизера. И в благодарность за спасение деревни от пиратов, а также жизни и наследство Кайчан, она подарила нам настоящую каравеллу. Маленький, но маневренный и быстрый, легкоуправляемый небольшой командой, кораблик. То, что и было нам нужно. Так я приобрел себе еще одного накома с большим потенциалом, мечтавшего стать храбрым воином моря, и корабль, дом для пирата. Гаинкмири, так называлось наше судно, быстро обзавелся настоящим черным пиратским флагом с черепом и костями, как положено любому веселому Роджеру, и соломенной шляпой, потому что она была символом обещания стать королем пиратов и моей отличительной чертой, а значит, должна была быть на флаге и парусе. Потом мы осознали, что нам нужен кок, точнее не так, никто из нас, троих парней, не умел готовить, разве что только жарить мясо на костре, рыбачить, охотиться и вообще добывать потенциальную еду, сколько угодно. А вот готовить, нет. Нам было проще на очередном острове найти какую-нибудь таверну и перекусить там. Но и денег у нас не было. И именно это в нас нами ужасно бесило. Она, в отличие от нас, предпочитала экономить, а не питаться по тавернам. Да и есть нормально раз в несколько суток. Ведь между островами порой были приличные расстояния, перебиваясь в пути долгохранящимися фруктами, сушеным или вяленым мясом, нами не устраивало. И так как готовить мы не умели, этим заниматься приходилось ей. Не могла она готовить только на себя, а на себя и троих парней с бездонными желудками, ей было тяжело. Так что именно она надавала мне тумаков и заявила, что прежде, чем приглашать в команду ее, нужно было найти Кока. Его-то найти она и потребовала, пригрозив, что начнет брать деньги за еду или записывать долг золотом или желаниями. Быть должным такой аферистке, как наша навигатор, было весьма опасно и накладно, а потому мы дружно, уже небольшой, но командой, решили, что найти Кока просто смертельно необходимо. Примечание к части. Канонерка – крупная шлюпка, часто оснащенная парусом. Класс небольших боевых кораблей, но не оснащенная оружием, использовалась как рыболовная лодка или как лодка для перевоза на корабль грузов с берега, когда судно с большой осадкой не могло подойти близко. Валкость судна – способность судна крениться под действием ветра или вследствие перемещения грузов, часто зависит от осадки судна. Полный парус, парус туго наполненный ветром. Глава 13. Сильнейший и опаснейший. Стоило только желанию найти Кока сформулироваться, как вдруг, словно по волшебству, у нас на пути появился плавучий ресторан под названием Баратти, достаточно известный в Истблю. Вообще-то мы уже несколько дней к тому времени голодали из-за требований нами, а потому, разглядев в подзорную трубу усопа ресторан, я поддался жалобному блению желудка. Воспользовавшись силой дьявольского фрукта, я поспешил добраться до ресторана, несмотря на то, что между нашей каравеллой Гейнкмери и Баратти расстояние было еще приличным, и нечаянно разрушил капитанскую каюту во время отдыха этого самого капитана и шеф-повара по совместительству. Ну, собственным телом, влетев в эту самую каюту. Забавно, но шефом оказался бывший пират, известный как Зев Красная Нога. Мы с Эйсом читали о нем в детстве в старых подшивках газет, которые кто-то из королевства Га выбросил на свалку серого терминала. Суровый был пират, был, но стал совершенно добродушным дядькой, впрочем, методы воспитания которого были истинно пиратскими. Он что-то талдычил про возмещение ущерба за пролом в стене, подволоки и моральный, но я сразу ему заявил, что не намерен этого делать, потому что не виноват в случайности, и, как уважающий себя пират, не собирался прогибаться под требования старика, а расплатиться за неудобства планировал, когда стану королем пиратов. И как бы старик ни пытался, переупрямить меня у него не вышло. К тому времени, как мы закончили переругиваться, мои накама как раз причалили к платформам удивительного корабля. Так что уже за одним из столиков мы решили, что плавучий ресторан – это идеальное место для поиска Кока. И как раз в тот момент в поле нашего внимания попал персонаж, парень, явно Кок, потому что разбирался в ценности блюд, почему-то выполнявший обязанности официанта. Попал он в поле нашего внимания потому, что обязанности выполнял коряво, высмеивая клиента дозорного и чуть ли не стелясь перед его спутницей. О, пират пирата издалека увидит. Я не знал, как этот Кок готовил, но сразу захотел его в команду просто за то, как ловко он поднял дозорного на смех. Тот заказал вина, марку и год которого попытался угадать, чтоб впечатлить спутницу, при этом подмигивая нашему персонажу, чтоб поддакнул, скрывая этикетку, а Кок-официант этого делать не стал. А потом он увидел нами и тут же оказался на коленях перед прекрасной Миларин, перед богиней, как он ее называл, рассыпаясь в комплиментах до полного самоуничижения. «Идиот!» – тут же чихнул я, едва сдерживая желание расхохотаться. «Ира Кок!» – поддержал меня Чихамзара. «Этот блондинистый персонаж, долговязый, хотя и не выше меня, как дерево в темном лесу среди больших собратьев, со странной завитой бровью, напоминающий мишень, не расслышал меня, а вот Зара, прекрасно». Между ними мгновенно завязалась словесная баталия на повышенных тонах, грозящая перерасти в полноценную драку. Так мы и познакомились с Санджи. Он действительно был коком и просто восхитительно готовил. Шанса избежать судьбы в моем лице у него не было. Тем более раз они с Зара так удивительно хорошо поняли друг друга. Соперничество-то возникало между равными. А вообще Санджи оказался бабником, готовым вестись за любой юбкой, выполняя все прихоти слабого пола как типичный подкаблучник, и был удивительным упрямцем, потому никак не желал покидать ресторан, как бы я его ни уговаривал. Быстро стало понятно, что его убедить можно было только поставив ультиматумный выбор, как в случае с Зара, но пока возможностей для этого я не видел.